Глава 17. Оба отряда направились к просторной поляне, сопровождая условно раненых пленных и громко комментируя действия друг друга в процессе захвата противника. Тут и там раздавались отборная брань, басовитый хохот, ироничные реплики одобрения и тихий металлический лязг оружия. Дав бойцам несколько минут на перекур, Морок и Скиф пожали друг другу руки и скомандовали построиться. Пленные с обеих сторон шагнули вперед, их невредимые захватчики выстроились сзади. «Арчи, ну ты-то как попался?» — рассмеялся Сокол. «Меня подставили», — огрызнулся Кельт, держа руки за головой. «Ну что, готовы к подсчету?» — громко прервал болтовню Скиф. «Так точно». Влад, Серый, Артем и Дима внезапно вскинули винтовки, и пока никто ничего не сообразил, одним махом сняли солдат, плененных противником, в том числе и своего же командира. Морозов только и успел свести брови от удивления. Какого хрена?» С результатом 13-0 побеждает отряд «Дельта». Скиф оскалился и лихо двумя пальцами отдал честь Мороку. «Заебись», — прыснул Сокол, осознав иронию ситуации. «Мы так не договаривались». «Правда?» — усмехнулся Лихой. «А мы думали, это само собой разумеется». «Не надо передергивать», — процедил Денис, закатив глаза. «Наемники добивают далеко не всегда и не всех своих раненых товарищей. Только если совсем без шансов. И только когда риск попадания в плен зашкаливает». «Ну ладно, ладно, мистер Грозный Вояк, не дуйся». Утешающе похлопал его по плечу Щит. «Мы пошутили». «Вы захватили нашего командира», — кивнул Князев. «Победа за вами. А мы просто решили попробовать на вкус ваши принципы». «Ну и как? Вкусно?» — скривился Арчи. «С пивком потянет», — хмыкнул Влад. «Товарищи выпускники, поздравляю вас с успешным прохождением обучения в центре «Диверсант». Стоя на плацу под палящим солнцем, Князев прищуренно оглядывал отряд наемников. «Вы показали себя настоящими воинами, волевыми бойцами и профессионалами в своем деле. Никто не сошел с дистанции, никто не обманул наши ожидания. Благодарю всех за включенность в процесс, железную дисциплину и строгое соблюдение правил. Надеюсь, полученные навыки и знания помогут вам в бою, уберегут от ошибок и сохранят жизнь. Нам было приятно и легко работать с вами. Надеюсь, это взаимно». В рядах бойцов и инструкторов раздались одобрительные возгласы, а в сторону Скифа шагнул Морок. «Взаимно на 180%, даже несмотря на некоторые сложности в начале пути. Спасибо, что приняли нас со срочным заказом в разгар лета и по максимуму отработали все заявленные пункты учебной программы». Ну и Морозов расплылся в опасной ухмылке. «Есть у меня подозрение, что гостями мы тут будем частыми, по крайней мере, в ближайшие пару лет». Князев театрально поморщился. «Милости просим, только не каждый месяц». «Ладно, шутки шутками, а завтра днем мы вылетаем обратно в Москву». Денис повернулся к своим бойцам. «Сегодня у вас свободный вечер и праздничный ужин». «И выпить можно?» — раздалось из рядов наемников. «Можно», — усмехнулся Морок. «В столовой вас вместо компотика ждет нулевка». По плацу разнесся смех разочарования. «Правило есть правило. Домой вернемся, отметим. А тут дисциплина. Все, вольно». «Вот это обломидзе», — прыснул Щит. «Сегодня безалкашное пиво, а завтра холостые патроны». «И где-то там посередине резиновые женщины», — вставил Арчи. Когда плац опустел, Скиф кивнул Фениксом. «Вы как хотите, мужики, но мы намерены вас сегодня напоить». «Нормальный ход», — Сокол от удивления чуть не выронил сигарету. «А как же дисциплина?» «Не здесь, у меня». Денис с подозрением уставился на него. «Серьезно? Восьмером? У тебя?» «А? Страховка на дом имеется». «Если зовет, значит, имеется», — вклинился Арчи. «Я за любой кипиш». «Отлично. Я стартую сейчас. Вы тут пока координируйте сборы, а потом вместе с парнями». Князев глянул на друзей. «Подкатывайте часиком к 5 вечера». «Оттянемся по полной». Влад мечтательно развел локти. «Заодно посмотрим на пьяненьких наемников». «Или на пьяненьких солдатиков», — подмигнул Сокол. Полина еще раз оглядела накрытый стол и удовлетворенно кивнула. Еды должно было хватить не на 8 мужиков, а на целый взвод. Поправила подушки на плетенных креслах и осталась довольна подготовкой к масштабному застолью. Ей не очень хотелось оставлять без присмотра своего мужа с друзьями, но выбора не было. «Спасибо, родная. Все по высшему разряду. Дима чмокнул жену в щеку, легко удерживая в руках ящик пива. «Обещаешь, что за периметр дома вы не выйдете?» «Обещаю». Дима поставил ящик на пол и притянул Полину к себе, забавляясь беспокойностью жены. «А еще не стрелять, не пускать ракеты и...» «Обещаю, Полин». Я не договорила. Она строго посмотрела на мужа. «И никаких женщин!» «С ума сошла. Мы тихо посидим, пожарим мясо и под пиво проводим дорогих московских гостей. Тебе я верю, но зная Сережу и Влада...» «Милая, все будет хорошо. Никаких женщин на нашем мальчишнике не будет». Потеревшись носом о короткую бороду Димы, Полина глубоко вздохнула и поцеловала его. С неохотой оторвавшись, она пошла к дому, на ходу бросив: «И не дай бог придется вас вытаскивать из полиции». «Сплюнь, а то я уже начинаю сомневаться». Через полчаса Дима усадил Сашку в детское кресло и открыл ворота, чтобы проводить семью к друзьям. «Жаль, Артема сейчас нет. Он бы точно сдержал обещание», — не унималась Полина. «Обидно. Что? Что в мужа не веришь?» «Верю и очень люблю. Не шалите, мальчики. Где-то я это уже слышал». Полина непонимающе свела брови, а Дима махнула рукой, мол, неважно. «Езжай спокойно». «О, не выдержали». К воротам на полчаса раньше подкатили два патриота. Из первого вышли Кольт, Лихой и Щит, а из второго — командиры Феникса. «Смотри-ка, твое желание в виде Артема сбылось». «Чудесно». Но Полина с некоторым напряжением смотрела не на друзей Скифа, а на столичных гостей. «Они такие же, как и мы», — он шепнул ей прямо в ухо, крепко сжав ладонь. «Пойдем, я тебя познакомлю». «Полинка, красотуля!» Серега подхватил Князеву и закружил вокруг себя, вызвав удивление у парней из Златоглавой. «Серый, дурак, отпусти. О чем гости подумают?» Князева с хохотом пыталась вырваться из лап щита. «А тебе не все равно?» «Серый, ты слишком возбужден. Поставь Полину и дай остальным поздороваться». Лихой поцеловал жену Скифа и уступил место Кольту. «Милая, знакомься. Денис Морозов, мозг Феникса. Вова Чернов, бронированный спокойствием. Дмитрий Перовский, мой тезка и очень меткий стрелок. А это Артур Шерман, самый острый на язык. Даже Серега попал под обстрел». «Приятно познакомиться». Полина каждому пожала руку. «А уж нам-то как с такой красавицей приятно», — прищурился Кельт. «Вот где пряталась настоящая королева диверсанта». Сокол заиграл бровями. Зарумянившись от внезапных комплиментов, Полина внезапно заметила, как у мужа желваки заиграли от услышанного. «Да ладно, не дуйся, мистер суровый тренер, мы пошутили», — вернул должок Денис, хлопнув его по плечу. «Полина, не обращайте внимания. Это наш милый между собойчик. Я вам просто напоминаю», — улыбнулась Князева. «Никакой стрельбы и ракет. Располагайтесь, приятного вечера. Не разнесите дом к утру». «Вечеринки 30+, таких развлечений не предполагают. Не уснуть бы к полуночи», — смешливо вздохнул мастер. «Димон, это несерьезно. Всего один ящик пива?» Серега скривил мордашку, когда увидел последние три бутылки. «Нет, конечно, второй в холодильнике. Тащи сюда». Вова и Артем лениво подтягивали местное ходыжинского мангала, обсуждая итоги обучения и планы на будущее. Влад затеял горячий спор с Арчи и Соколом о выборе новой тачки. Денис сидел на другом краю стола и тихо посмеивался над ними. Вся его поза говорила о том, как ему спокойно и комфортно. «Скиф, а хорошо тут у тебя, тихо». «Да, этот район недавно стали застраивать. Не поверишь, раньше тут поля подсолнуха были». «Забавно», — вздохнул Морок, закуривая. «На старости лет тоже обзаведусь избушкой за городом». Щит шумом поставил на стол полный ящик пенного и обратился ко всем. «Я не пойму, мы реально будем весь вечер пить пиво? А потом пританцовывать, стоя в очереди в туалет?» «Серый, мне их в доме два, всем хватит». «Я не об этом. Хочется же нормально отметить. Есть что покрепче?» На удивление всем Шерман поддержал Серегу. «Да, было бы недурно к мясу и градус повыше». «Хочешь продемонстрировать свой легендарный опыт в пьянках?» — хмыкнул Денис, подначивая Арчи. «Ну, не такой уж легендарный». «Ой, а кто это тут у нас застеснялся?» Серега скрестил руки на груди и стрельнул глазами в Шермана. «Пф, перепью любого из вас. Просто сдерживаюсь, чтобы вам не было обидно». «Ага, только и слышу последние полтора месяца, я то, я это». «Явно что-то намечается», — шепнул Лихой мастеру, и тот утвердительно кивнул, глотнув еще пиво. Можем начинать делать ставки. А, по классике, соточку. Цокол крутанул зажигалку по столу. Глядишь, я и отыграюсь. Влад допил пиво и поставил пустую бутылку к ножке стола. Ты меня решил на слове поймать? Кельт выпрямился. Не тебе же одному тут острить. Ладно. Арчи обернулся за поддержкой к Мороку, но тот поднял руки вверх. Сам сказал, сам впрягайся. А мне завтра вылетом командовать. Да как два пальца об асфальт. Пить так пить, но не это мочегонное. Князев, поняв, к чему все идет, поднялся с места. Сами напросились. На столе появилась полторашка с прозрачной тягучей жидкостью, и все дружно заулыбались. «Ух ты, это Сэм, что ли?» — спросил Сокол. «Нет, веселее». Скиф хитро прищурился. «Чача. Прозрачная, как слеза девственницы. Крепкая, как кулак лихого. 60 градусов». «Хера себе!» — почесал Сергей голову, косясь на подвисшего Арчи. Влад открутил синюю крышку, сделал вдох и закашлялся. Скиф выставил на стол рюмки и чистые стаканы и выжидающе скрестил руки на груди. «Рискну попробовать, что это за пойло». Кольт плеснул в рюмку чачу и залпом ее осушил, сморщив лицо, резко выдохнув через рот. «Ох, твою ж мать! Не завидую вам». Он тут же закинул в рот кусок мяса. Но назад дороги не было. Облажаться никто не хотел. Арчи первый взял в руки наполненный почти до краев граненый стакан. «Сдохнуть так красиво! На что спорим, щит? Кто первый упадет, тот выиграл. Ха-ха. Выиграет тот, кто проснется живым. Хорош балаболить, пейте уже!» — прыснул Сокол, достав из кармана телефон. «Ты чего, фоткать нас будешь?» Арчи все еще не решался пригубить чачу. «На видео сниму, Анюте отправлю. Заодно фотофиниш зафиксирую». «Не, все, что случилось в Краснодаре, то оста...» «Пей давай, юморист!» — пробасил Морок. Арчи обреченно махнул рукой, выдохнул и сделал большой глоток. Зрачки его расширились, лицо резко зарумянилось, а рука сама потянулась к горлу. С трудом удержавшись от кашля, Кельт напряженно сглотнул и проморгался. «Это пиз...» «Второй пошел», — скомандовал Лихой, чьи плечи подозрительно тряслись от накатывающего хохота. «Лучше б я молчал». Щит буркнул, взял свой стакан и попытался осушить его целиком, но справился только с третью. «Даб...» «Кельт, вперед!» Денис уже откровенно веселился. Шерман уставился на него помутневшим взглядом, но крепко сжал стакан и сделал второй глоток, почти допив содержимое. «Оставьте мне на утро рюмаху». «Ишь ты какой хитренький», — просипел Щит. «Не отставай». Влад легонько пихнул его в плечо. Серега влил в себя еще треть и закашлялся, стараясь не открыть рот. «Подскажите момент, когда спор превратился в пыт. Дальше!» — хохотнул Вова. «Вы, бля, задрали. Язык Арчи уже еле ворочался. Давай, легенда, покажи мастер-класс». Сокол смотрел то на него, то на экран телефона, где шла запись. Кельт допил остатки, но Скиф сразу же плеснул ему вторую порцию. Щит, поочередно моргая то правым, то левым глазом, тоже допил первую порцию. И уже даже не пытался сосредоточить взгляд хоть на ком-то. «Адская хрень». «Согласен». «Ну?» Морок придвинулся ближе. «Победитель-то будет? Кто отстоит честь мундира?» «Да пошел ты!» Арчи отпил совсем немного и обессиленно уронил голову на локоть. Щит нехотя поднес стакан ко рту, снова весь сморщился и сделал такой же маленький глоток, а потом зачем-то плавно встал, опасно покачиваясь, спустился с веранды на лужайку, огляделся и внезапно рухнул в небольшой стажок, скошенный князевым травы. Наступила тишина. И через несколько секунд всю округу накрыл взрыв хмельного мужского хохота. «Жесть!» Закончив съемку, Перовский придвинул к себе бутылку огненной воды и налил в рюмку. «Пахнет вкусно». «Да если ее пить по-нормальному и как следует закусывать, проблем не будет», — хмыкнул Скиф. «Под мясо идеально». «Ну так разливай, а то стынет все». Артем уселся за стол в предвкушении плотного ужина. «А что с этими делать будем?» Мастер глянул на отключившегося Арчи и повернулся в сторону лежащего в траве щита. «Ну, они вроде никому не мешают». Морок тоже взял рюмку и аккуратно принюхался. «Шайтан, вода». За веселенькое знакомство. Князев приподнялся, чтобы дотянуться до всех. «И за успех нашей авантюры!» Денис кивнул. Спустя полчаса они все же сжалились и перенесли павших в бою с чачей парней в дом. А потом принялись за вторую порцию шашлыка. Вам хоть сказали, куда направят отряд? Артем, как ни пытался, не смог удержать любопытство. На запад или на восток? Морок вздохнул, поднял на него глаза и, пожав плечами, все-таки ответил. В тыл к туркам. Снова что-то мутят, неугомонные. Опять хотят всех переиграть? Понимающе улыбнулся скиф. А ты бы на их месте не хотел? Вы это, встрял Влад. Радируйте, чего, кого? Будешь переживать, мамуль? Сокол пихнул его кулаком в плечо. Но все-таки это, типа свои теперь. Кольт ткнул его в ответ. Как за своих не переживать? На самом деле круто оторвались, произнес Лихой. Как-то прям по-взрослому. Надо повторить. Надо? Повторим, хмыкнул Вова. Как там ваш товарищ, очухался? Да вроде, позавчера на беговую дорожку встал. Красава. Спасибо, что впряглись. Князев разлил всем еще по рюмке чачи и убрал бутылку с остатком на утреннее похмелье. Мы, если честно, уже теряли надежду. Да было бы за что благодарить. Пара звонков, удачные связи. Главное, что хирург согласился. Денис поднял руку с алкоголем. Ну, не побыкуешь, не сдружишься. Большие мальчики, большие движухи. «За диверсант!» — улыбнулся Вова. «За Феникс!» — поддержал Артем. Над столом раздался тихий звон рюмок, и разговоры под сочное мясо плавно перетекли в воспоминания о службе, вылетах на задания и смешных случаях. Вечер сменился сумерками, потом наступила теплая августовская ночь, а тем для болтовни и дружеских споров, на удивление, становилось все больше и больше.